Слава нашему Господу Иисусу Христу за Его великую милость, за Его великую славу, которую Он сегодня являет в народе Своем. Благодарю Бога, что сегодня имею возможность быть среди вас. Мое сердце сегодня так раздвоено. Я и здесь, я и там, друзья, потому что я несу служение сегодня в городе Валках с народом Божиим. И я благодарен Богу, друзья, что я имею такую возможность. Бог постучался однажды в мое сердце и проговорил, что здесь твое место. Здесь тебе придется служить и трудиться пред лицем моим. И я принял этот призыв, и сегодня я там, а вы здесь. Я, знаете, благодарен Богу, что пришел я к ним не пустым. Меня Бог воспитал здесь, меня Бог наставил, меня Бог учил. Хотя я пришел после армии так, за немного лет, в 90-м году в церковь. Но надо мной трудились братья, надо мной трудились старшие братья. Многих и сегодня нет среди нас. Павел Тихонович сегодня здесь находится, который возлагал руки на меня, и я получал крещение Духом Святым. Да благословит Господь его, чтобы обильно также было служение его для пользы народа Божьего. Друзья, я что хочу сказать? Я хочу сказать, что народ Божий передает вам приветствие из Валок. Он любит вас, он действительно в приоритете вы. Для них в авторитете, можем так сказать, духовном, когда они ждут вас, приезжайте, мы любим всех, которые нас посещают. И поэтому, знаете, неся служение, друзья, я заметил, что порой нелегко, порой трудно, порой холодно, а порой жарко. Но Бог, когда ведет, Он благословляет. Бог, когда ведет, Он укрепляет. И поэтому те знания, которые мы получаем сегодня в церкви, в народе Божьем, я бы хотел, чтобы каждый из вас, знаете, он передавал тому, кому может передать. Не все из вас сегодня будут или смогут быть пастырями, или служителями, или диаконами, но все из вас имеют сегодня вокруг себя множество народа. Это и дети ваши, это и внуки ваши, это и родители, не знающие Бога, возможно, это и бабушки, и дедушки, дорогие мои. А у вас огромный потенциал. Бог поместил в ваши сердца большое слово свое, обильное слово, дорогие друзья. И вы этому слову научаетесь сегодня в народе Божьем, и Бог желает, чтобы вы делились этим словом. Чтобы вы действительно восполняли те нужды народа, которые не знают Бога, дорогие мои. Чтобы вы их приводили к Иисусу Христу. Если вы будете иметь такое стремление и желание, то Бог обязательно постучится в ваше сердце и скажет: «Слушай, я прилагаю тебе, полагаю на тебе руку свою и даю тебе возможность. Пекись над этим человеком, трудись над ним. Найдите такового, над которым вы можете трудиться, за которого вы можете молиться». И вы увидите, что есть результат вашим молитвам, есть результат вашего труда. Да благословит вас и нас в этом Господь. Читаем Слово Божие, друзья, потому что прекрасное место, Дом Божий, где мы имеем возможность собираться вокруг Писания, вокруг Слова Божьего. Откровение, 5 глава, с 8 по 10 стих. «И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Такое сильное слово, слышите, которое относится сегодня к народу Божьему. Вы знаете, к труду народа Божьего. Ибо сам Господь сказал: «Дом мой домом молитвы наречется». Вы видите, что держат в руках старцы, этих 24 старца? Какие чаши и что в этих чашах? Самое главное, дорогие друзья, что в этих чашах? Молитвы святых. Молитвы святых. Мы, наверное, по своей природе, да, уже забыли, что мы молились позавчера или третьего дня. Но если у тебя есть определенная боль, если у тебя есть определенные переживания, то ты не забыл, о чем ты молился вчера и третьего дня. В твоей памяти ничего не оставлено. Ты переживаешь, чтобы было все хорошо. И эта молитва восполняется, дорогие мои, твоим трудом, твоим желанием, чтобы все было во благо человеку на этой земле. Бог дает сегодня возможность народу Божьему молиться. Не пренебрегаем этой возможностью, потому что эти молитвы, они не забыты. Дорогие мои, на эти молитвы будет ответ. Если твоя молитва, твоя воля в этой молитве совпадает с волей Божией, ты обязательно получишь просимое. Ты обязательно получишь просимое. И так нам Писание открывает. Открывает сущность Иисуса Христа. Заклан был за нас. Простил беззакония наши, дорогие мои. Искупил нас Богу. Это такая радость. Это такое торжество. Это такое познание Бога, дорогие мои, которое дает нам возможность сегодня радоваться и торжествовать. Но внимательно читаем, мы видим, что не заканчивается мысль только на радости искупления. Написано дальше, дорогие друзья, в 10 стихе этой же главы 5, «И соделал нас царями и священниками Богу нашему». Богу нашему. Царями и священниками Богу нашему на этой земле. Знаете, мы радуемся Божьим благословениям, Божьему спасению, а Бог радуется, когда мы следуем Его повелению. Очень важно и очень ответственно сегодня для народа Божьего быть в руке Божьей и следовать Его повелениям. Исследовать Его повелением. Мы поговорим сегодня, и моя цель донести до вас, дорогие друзья, что священство, о котором мы говорим, о котором мы вспоминаем в Ветхом Завете, из Нового Завета, слушайте, никто не забрал, и оно не исчезло. И моя цель, как проповедника, донести до вас, дорогие мои, чтобы вы, войдя сюда, в Дом Божий, просто, казалось бы, ну вот мы такие простые, да, вот мы верующие люди, чтобы вы вышли отсюда с мыслью, что вы являетесь священниками. Что вы являетесь священниками. Немного о священниках. Ветхозаветное еврейское слово «кохен», вот так оно звучит, от глагола «кохен», обозначает как священник, который совершает священное служение, то есть приносил жертву и совершал служение в храме. Священники при Ветхозаветном храме были представители семьи Аарона, первого первосвященника из колена Левина. Вспомогательное служение им, их, можем так сказать, помощники, были из других израильских семей, но также из колена Левина, так называемые левиты. Мы не раз слышали и знаем, что служение священников было направлено на то, чтобы они являлись посредниками между человеком и Богом. Они являлись посредниками между человеком и Богом. И это было уставом Божьим, дорогие мои. Но пришло определенное время. Когда мы говорим сегодня о нас с вами, да, пришло определенное время, и у Бога был другой план по отношению к нам и по отношению к Сыну Своему, Иисусу Христу. И первое послание Тимофея, 2 главе, 5 стихом, мы читаем следующее. «Един Бог, един посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус». Иисус на себе, дорогие мои, исполнил вот эту часть обряда Моисея, из Моисеева закона, стал жертвою и священником. Как заместительная жертва он своей кровью искупил наши грехи. А как священник Христос стал священнодействователем скинии истиной на небе. Евреям 8 глава 1 и 2 стих нам об этом говорит. Читая Священное Писание, друзья, мы видим, что Писание нам открывает, что на сегодняшний день не нужен тот человек, и не нужно никому сегодня платить деньги, чтобы были искуплены твои или мои грехи. Мы не находим это в Священном Писании. Нет этому подтверждения. И как я сказал, что однако священство, оно не исчезло или не пропало из Нового Завета. В Ветхом Завете священниками Бог называл не только служителей скинии. Одной из задач священников являлось обучение людей законам Божьим. Левитам 10 глава, 11 стих говорит следующее. Там есть такая мысль. «И научить сынов Израилевых всем уставам». То есть было поручение священнику научить сынов Израилевых всем уставам. Поэтому во время заключения с евреями завета Господь их всех назвал священством по отношению к язычникам. Исход 19 глава, 5-6 стих. «Вы будете у меня царством священников, уделом из всех народов». То есть, дорогие мои, мы видим, что Бог употребляет свой народ для того, чтобы они для всех окружающих были священниками, чтобы на них видел окружающий народ славу и силу Божию. Так, дорогие мои, и в свете евангельской вести апостол Петр царственным священством по отношению к неверующим назвал всех христиан. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Когда мы это слышим, когда мы это, дорогие друзья, читаем, то Дух Святой, Он открывает нам картину нашего священства. В чем же оно заключается, это наше священство, дорогие мои? А в том, что Бог возвеличил тебя. Возвеличил тебя. Бог дал тебе возможность сегодня действительно среди неверующих людей быть священником, говорить Слово Божие. Ему вторил также апостол Иоанн, как мы читаем в Откровении 5 главе 9 по 10 стих, «И соделал нас царями и священниками Богу нашему». Если мы сравним эти высказывания о христианах и евреях, которым также было сказано слово, то мы увидим одну центральную мысль, которую вкладывает Бог в верующих людей. Как при Ветхом Завете, так и при Новом, Творец желает, чтобы избранные им люди являли народом вот эту славу Божию, славу единого Бога. Апостол Павел говорит об этом следующее в Римлянах 15 глава 16 стих. «Быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божия». Великое призвание, дорогие мои, сегодня для народа Божьего. Не думайте, что это только относится к служителям народа Божьего. Для каждого из нас быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божия. Таким образом, в Новом Завете уже нет священников-служителей храма, потому что это служение исполнилось в Иисусе Христе. Но осталось священство, дорогие мои, в виде всех христиан, несущих миру священнодействие, благовествование об Иисусе Христе. Вот такая торжествующая весть, вот такая радующая весть, дорогие друзья, для каждого из нас. Но в то же время, это весьма большая ответственность. В то же время весьма большая ответственность для каждого из нас, ибо верующий человек – это человек дисциплинированный. Верующий человек – это человек, он действительно понимает, какая ответственность на нем. Он устроен так Богом, чтобы быть в послушании Богу, чтобы говорить, что скажет Господь. Дорогие мои, для того, чтобы нам действительно понимать и осознавать, что Бог дает нам эту ответственность. Я, когда подготавливал проповедь, то самое прекрасное, как я нашел место, дорогие друзья, Псалом 14, где Бог берет и употребляет как для ветхозаветных священников, так и для новозаветных священников, то есть для нас с вами определенное устройство нашего служения, определенный порядок нашего служения. Псалом 14, дорогие мои, мы откроем его. Я думаю, что вы дома также почитаете, вы много здесь почерпнете для себя, для своего служения, для своего хождения пред Богом. Основная тема этого псалма, это заключается в том, а кто же может пребывать в жилище Божьем? И кто может действительно обитать на святой горе Его? Вот если подходить внимательно к этому вопросу, то каждый из нас, дорогие друзья, он понимает и осознает, что да, я сегодня в руке Божией вот тот инструмент, который Бог употребляет для славы Божией. Я вот тот соработник на ниве Божией. Но Господь строже взвешивает, но Господь строже смотрит и говорит, Здесь Дух Святой через Давида, псалом Давида, говорит: «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей?» Люди, те, которые изучают Священное Писание, мужи Божии, которые вникают в это, дорогие друзья, и занимаются этим постоянно, знаете, что они говорят? Знаете, что они пишут? Они пишут, что этот псалом, священники, когда приходили на свою череду нести служение в скинию, дорогие друзья, они читали этот псалом. Потому что этот псалом заставляет человека задуматься не только о внешних факторах, слушайте, не только о внешних факторах, потому что, когда читаем книгу Левит, то может показаться, что все должно быть внешне вот так выглядеть. Вот это помыто, это очищено, это приготовлено, дорогие мои. Но для Бога важна внутренность человека. Но в то время также было важно, как и сейчас, внутреннее состояние человека. И я нахожу, что как тогда, так и сейчас одна мысль, одна цель у Бога – подготовить себе народ Божий, которого Он может принять. Которого Он может принять. Как ты вошел сюда не в брачной одежде? Помним эту притчу, да? Дорогие мои, не надо этого сегодня для народа Божьего. Народ Божий хранит сегодня одежды свои в чистоте. И поэтому Бог дает со своей стороны эту помощь. Он говорит: откройте Псалом 14, почитайте. Это не только к ветхозаветним священникам, это сегодня каждому из нас. Потому что этот Псалом, он протрезвляет духовную жизнь человека и ставит все на свои места. Кто может пребывать в жилище Твоем, в доме Твоем, дорогие мои? Кто может обитать на святой горе Его? На святой горе Его, читая, дорогие мои, мы видим, что это такие определенные ступени восхождения, дорогие, к служению на Ниве Божией. К служению на Ниве Божией. То что ты можешь говорить, если внутренность не очищена? То что ты можешь провозглашать, если в средине ты не соответствуешь 14-му псалму? То что ты можешь действительно сегодня дать миру, когда ты сам себя сегодня не очистил, не осветил с помощью Божией? Дорогие мои, и 14-й псалом – это величайшая мудрость Божия. Я могу так сказать, что это величайшая, знаете, шедевр, можем так сказать, еврейской поэзии в простоте своей структуры. Мы немножко разберем с вами и увидим здесь, что Бог так поставил эти стихи, второй и третий, чтобы было понятно и доступно человеку. Понятно и доступно человеку. Бог дает нам сегодня возможность размышлять. Господи, могу ли я сегодня пребывать в жилище Твоем, чтобы впоследствии обитать с Тобой, чтобы впоследствии быть с Тобой, чтобы впоследствии видеть Тебя? И Бог говорит: да, можешь, но я хочу тебе что-то сказать. Я хочу тебе что-то подсказать. Ты хочешь быть со мной? Ты хочешь быть рядом со мной? Тогда посмотри на второй стих. И мы с вами обращаем внимание на эти стихи. Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, но не делает ближнему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего, пока до сего места. Как я сказал, что этот псалом, друзья, это действительно шедевр еврейской поэзии. Бог показывает нам и открывает нам красоту и величие свое в том, чтобы мы понимали, что для человека очень важно. Для человека очень важно. Во-первых, мы видим вопрос, который заставляет задуматься и привести человека к определенной ответственности, идущего к Богу. Во-вторых, это ответы на поставленные вопросы. Ибо Бог никогда не задает вопросы и не помогает выйти из этой ситуации. Бог всегда скорый помощник в наших бедах. И если мы нашли свою беду в этом стихе, то Бог говорит: есть у тебя возможность. Есть у тебя возможность. Есть у тебя, если у тебя есть желание. И третья часть – это обещание, которое Бог дает здесь. Поступающий так не поколеблется. В этом псалме просматривается ответственность человека, идущего на поклонение к Богу. Ответственность человека, дорогие друзья. И эта ответственность, она весьма важна для каждого из нас. Все стихи здесь построены параллельно. Кто ходит непорочно, не принимает поношение на ближнего своего. Если мы правильно, мы должны сейчас правильно понять эти 2 и 3 стих. Еврейская поэзия, она строилась не по рифме, а по смыслу содержания. В этом была и есть ее сила и влиятельность. Не по рифме, а по смыслу. Кто ходит непорочно, 2 стих. 3 стих отвечает, не принимает поношение на ближнего своего. Кто делает праведность, 2 стих. 3 стих находим, не делает искреннему своему зла. 2 стих читаем, говорит истину в сердце своем. Начало 3 стиха, не клевещет языком своим. Здесь положительные характеристики дополняются отрицательные, чтобы в комплексе глубже проникнуть в суть вещей. Я думаю, что, возможно, мы копнули немножечко глубже, дорогие друзья, но я уверен, что вам понятно и доступно о том, что сегодня, дорогие, когда мы говорим о том, что мы с вами являемся и должны таковыми являться священниками, то к священнику есть определенное требование. Сказать, что это трудно невыполнимое требование, не могу. Приложим усилия, сделаем. Приложим усилия, дорогие друзья, действительно поможем, победим. И в этом слава Божия является, дорогие друзья. В этом слава Божия, в этом сила, заложенная нам Иисусом Христом. Бог дает нам, дорогие друзья, сегодня понятие этих слов и этих мыслей. Следующее, что я бы хотел сказать в этом псалме, это 4 стих. И порой он для нас сложный был стих. Мы как-то в пятницу разбирали, в одной из пятниц разбирали 14-й псалом, 4 стих. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит. Я думаю, что вы понимаете слово «презирать» и «презирать», да? Вы понимаете. Иаков в 1 главе 27 стихом открывает нам эту картину, что такое чистое, непорочное благочестие. Пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирали сирот и вдов в их скорбях и хранили себя неоскверненными в этом мире. Вы знаете, что Бог не желает погубить душу. 2 Царств, 14 глава, 14 стих. И здесь написано так. Но Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. Знаете, простой, в общем-то, когда я размышлял и готовился к проповеди, простой вопрос такой. Почему человек находится в местах заключения? Почему человек сидит в тюрьме? Потому что его общество отвергло на определенное время. Его общество отвергло за его поступки или за его действование. Другое дело обстоит с дьяволом, с врагом душ человеческим. Обстоит по-другому дело. В Откровении 12 главе 7 по 9 стих мы читаем, что же было на небесах. Мы читаем, что там была брань. И произошла на небе война. И ниже написано, и низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную. Теперь посмотрите. Мы людей, мы творение Божие любим. Но грех мы ненавидим. И Писание открывает нам, дорогие друзья, в этом стихе. Тот, в глазах которого презрен отверженный. Речь идет о дьяволе, речь идет о враге душ человеческих и о том, какой вред он наносит сегодня людям, живущим на этой земле. Мы ненавидим грех, мы любим людей, дорогие друзья. В Откровении 2 главе 6 стихом написано, впрочем, спасибо. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Вы видите, о чем речь? Дела николаитов, не самих николаитов, друзья мои дорогие, дела николаитов. И блажен человек, который помышляет так. Блаженный человек, который подразумевает, дорогие друзья, что эта мысль идет не о человеке. Нет. Бог желает не отвергнуть отвергнутого, но идет речь о враге душ человеческих и о делах его. И мы с вами, дорогие друзья, читая это место Писания, мы понимаем, что идет речь о враге душ человеческих, то в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек. Вы знаете, очень большая тема, и изложить ее в двух предложениях, естественно, очень трудно, но простое, дорогие друзья, я должен вам сказать, простое, дорогие друзья, заключается в том, что верующий человек – это человек ответственный и дисциплинированный. И если здесь идет речь о материальных средствах, слышите? Удивительно, да? Но твое служение, оно непосредственно связано, оказывается, и с этим вопросом. Потому что этот вопрос может навредить тебе, твоему хождению пред Богом. Твоему хождению пред Богом, дорогие мои. Будем ответственны, будем серьезно подходить к каждому вопросу. Взял деньги – отдай. Дал – не требуй. Слушайте, и там нужна ответственность. И там, дорогие друзья, должен быть человек дисциплинирован и понимать, что враг может поразить. И понимать, что враг может нанести большой ущерб в служении твоем. Дорогие мои, учимся. Наставляем друг друга, понимаем, что мы сегодня духовные люди, что сегодня это очень важно для каждого из нас. И 14-й псалом, он относится к твоему служению, к твоему священству. Относись серьезно. Смотри глазами своими, ибо Бог тебе дал. Различай добро и зло. Что любить – люби. Что ненавидеть – ненавидь. И Бог открывает тебе, что ты должен любить, а чего ненавидеть. Дорогие мои, а чего презирать? Бог открывает и показывает нам, что время твое сегодня, и ты должен нести это служение. Не откладывай его на потом. Говори сегодня об Иисусе Христе. Будь примером в этом мире во всем. Во всем, дорогие друзья. Да, непросто. Да, порой сложно. Но если приложим усилия, если приложим определенное усердие наше, то Бог помощь наша, Бог крепость наша. И Бог выведет нас и благословит нас, дорогие друзья. Давайте действительно понимать, что Бог благословляет тех, которые ищут. Бог помогает тем, которые идут. Бог выводит тех, которые действительно стараются выйти из этой ситуации. Да благословит нас Господь и укрепит в нашем действовании, чтобы мы укреплялись в Господе, чтобы Божья рука пребывала на народе Божьем. Да благословит нас в этом Господь, а Ему да будет слава во веки. Аминь. Давайте встанем на наши ноги, помолимся Господу и прославим Его святое имя, ибо Он достоин славы.